Яна Егорова. Мой беглец. / Запретная любовь 3. Глава 1. Я где-то недавно слышал такой стук. Стук колес поезда, в котором я ехал в этот богом забытый город, куда меня послали как молодого и прогрессивного специалиста в помощь ребятам из филиала. Я раньше слышал такой стук. Но сейчас стучат не колеса. Это стук моего ополоумевшего сердца. Он такой громкий из-за того, что секунду назад, войдя в помещение для переговоров, среди прочих своих новых коллег, я узнал знакомый голос. И это говорил человек, чьего лица не было видно из-под натянутого на глаза капюшона его черной кофты. Его не было видно. Но я его узнал. Прошлым летом. Мы случайно столкнулись прошлым летом. На даче у друзей моей матери. Парень одаренный, талантливый и беспринципный. Он сразу мне не понравился. Еще и потому, что я не мог перестать смотреть на него. Я думал, он не заметит. Но все вышло наоборот. «И что? Это тот самый московский выскочка к нам пожаловал?» «Спасибо годам, потраченным на изучение искусства айкидо. Я вовремя и достаточно профессионально увернулся от предмета, который ненормальный руководитель филиала «Блэкбургер» в Самаре только что запустил прямо мне в голову». «Интересно», – хмыкнул сумасшедший, стянув со своей огромной головы черный капюшон и откинувшись на спинку своего кресла. «И чему же он нас, бестолковых сельских жителей, сможет научить?» «Меня предупреждали, что там, куда меня отправляют, сладко не будет. Но я же люблю вызовы. Испытания. Но не такие же. Чтобы был понятен весь ужас ситуации, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Меня зовут Кристоф Леннард Янсен. Соглашусь. Для России странное имя. Однако у меня есть достойное оправдание. Мой отец швед, а мама русская. В браке родители были счастливы ровно 4 года, после чего, собственно, и развелись. Папа забрал 3-годовалого меня и уехал на родину, в Стокгольм. Мама осталась жить в Москве. Рос и учился я там. Папа у меня достаточно обеспеченный человек. Он рано получил приличное наследство, на прибыль от которого живет и по сей день. Он воспитал меня и всегда старался сделать так, чтобы мы с мамой встречались достаточно часто. Во время каникул, на отдыхе или здесь, в России. Когда мне исполнилось 22 года, я переехал пожить к маме. На родине я получил высшее образование. Прекрасно знаю русский язык. Говорю почти без акцента. Так почему бы и нет? Давно мечтал пожить с мамой, и теперь, когда учеба закончилась, я решился попробовать. Сегодня мне уже 23, и работа в Блэкбургере – моя вторая на родине мамы. Моя специальность – маркетолог. Приехав в Россию, помог маминым знакомым, придумав и создав для них вирусный рекламный ролик, который набрал более 1 000 000 просмотров в сети буквально за неделю. После этого мне удалось устроиться в отдел рекламы в крупнейшую бургерную российскую сеть «Блэкбургер». Их главный офис находится в Москве. Я проработал несколько месяцев и показал достаточно хорошие результаты, как вдруг мое руководство решило направить меня в их филиал, чтобы поднять продажи и здесь, вдохновить местных. Я не очень хотел съезжать от мамы. Но после долгого разговора согласился, что надо попробовать. Я должен заниматься карьерой, пока молодой. И я поехал, не обратив внимания ни на какие предупреждения коллег, что самарским филиалом руководит настоящий псих. И если бы только заранее знал, что с этим психом я уже знаком. Далеко не самым лучшим образом. В этом помещении без окон и с одним большим столом по центру находится больше 10 человек. А ненормальный руководитель, как он себя называет, никого не постеснялся и только что швырнул в меня свой тяжеленный блокнот. Нормальное приветствие. «Виктор Валентинович», – заступилась за меня худенькая девушка, сидевшая по правую руку от ненормального босса. «Христов очень талантливый молодой специалист. Учился в Стокгольме». «И что?» – криво усмехнулся директор. «Образование – это еще далеко не все». «Да, но...» Девушка дрожащей рукой поправила выбившуюся прядь длинных светлых волос. Очевидно, несмотря на страх перед руководством, ненормальный ей очень нравится. Кристоф для Блэкбургера придумал уже более 5 рекламных роликов, и все они стали вирусными, во много раз повысили продажи компании. И это всего лишь за несколько месяцев. Оговорюсь еще немного. Сам Блэкбургер существует уже 7 лет. У него есть хозяин, но никто не знает, кто он. В лицо не видели. Говорят, инвестору принадлежит много чего, поэтому данным направлением он не слишком интересуется. У этой же сети 273 точки по всей России. От Смоленска до Улан-Удэ. В Самаре филиал. Меня прислали из головного офиса в Москве. И как бы это мне надо здесь ухмыляться и швыряться. Ведь меня прислали им в помощь, а не наоборот. Чтобы они подтянулись до показателей столицы. Я имею в виду в процентном соотношении по прибыли. Но я не буду ухмыляться, потому что помню последнюю встречу с этим человеком. Слишком хорошо помню. «Как тебя зовут?» Хамоватый босс спросил это так, как будто я был последним попрошайкой на улице. «Кристоф. Кристоф Леннард Янсен». «Не русский, значит?» Хмыкнул он, скрестив руки на груди. «Швед». Кивнул я в знак согласия. «Похоже, нашу ту встречу помню только я. Если это так, то я буду безгранично рад. В ином случае, блокнот в голову – это только начало проблем. К тому же, самое безобидное. А почему же тогда так чисто говоришь по-русски?» Не прекращал свой публичный допрос разгневанный директор. «Мама русская», – коротко пояснил. «Надеюсь, он не начнет сейчас прямо перед всеми обсуждать каждый пункт моего резюме. Разумеется, там нет ничего такого, чтобы хоть кто-нибудь из них не мог знать. Но это как-то...» «Реакция у тебя хорошая», – неожиданно похвалил меня уволень, развалившийся в кресле. «Чем занимался?» «Это действительно так важно сейчас обсуждать?» – спросил его в лоб. «Важно», – безапелляционно хмыкнул он. «Айкидо. Коричневый пояс. Q2». Процедил ему сквозь зубы. «Да чтоб его, пусть подавится, только отстанет. Не нравится мне он. Огромный, дурной, без тормозов. Он гораздо выше меня. Те знакомые, у которых впервые столкнулся с Беловым, говорили, что он профессиональный боксер в прошлом. Боксер с таким ростом. Под 1,90 м, не меньше. Я когда рядом с ним стоял, подозреваю, окружающим казался крохой. С моим-то 1,73 м и жилистым телом. Сильным, но жилистым. Айкидо наука тонкая, мышечную массу не наращивает. Как у этого дуболома. А еще я светлый. Весь. Белые волосы, брови, кожа. Белов же не только черноволосый, но еще и смуглый. Или загорелый, кто его разберет. Не знаю, зачем сейчас сравниваю нас. Надо было бы подумать о том, как реагировать на его возможные выпады». «Кристоф», – пробубнил Громила. «Ладно, садись пока. Зайдешь ко мне в кабинет после собрания. Надеюсь, твое резюме у тебя с собой. Хочу знать, кто меня учить собирается». Я опустился на свободный стул и беззвучно выдохнул. «Кажется, временно пронесло».